Тут старикан, скорее всего, прав. Только вот толку с той правоты. Прогресс не остановить, как бы некоторые личности не пытались это сделать. Даже если... Вот блин. Догадка буквально обожгла меня. Он же именно про это и говорит, открытым текстом. Сперва дает мне выкладки про угасание дара, затем показывает видео с подростком, магический потенциал которого зашкаливает. И закон пира. На сладенькое. «А где родился паренек, видео про которого вы мне показали?» — спросил я после недолгой паузы. «Связали факты, верно?» Довольная ухмылка в исполнении католика выглядела очень плотоядно. «В нашем мире, в американской коммуне». «Коммуна? У католиков?» «Звучит как-то бредово. Да фиг с ней пока. Пусть будет католическая коммуна в Америке. Не самый большой сюр из того, что я здесь видел и слышал, если подумать. Обособленная, надо полагать». «Полностью лишенная связи с внешним миром», — подтвердил мою догадку доминиканец. «Никакой сети, телевидения, никаких технологий сложнее прялки. Связь с миром только через надзирающих братьев». «Типа староверов, получается». Добровольный отказ от мира с целью улучшения видовых характеристик. И давно она существует, эта ваша коммуна? Ее создал мой предшественник около 50 лет назад. Мальчик, которого я вам показал, представитель второго поколения рожденных там. Ну ни хрена себе у них масштабы экспериментов. Полвека, чтобы доказать свою правоту, причем самим себе. И его дар возрос. «Больше, чем у кого бы то ни было в этой семье. Когда бы то ни было». Я покивал на это заявление. Мол, ни на секунду не подумал, что вы врете, отец Доминик, но сразу это все уложить в голове не получается. Дайте мне время. То есть Ватикан желает спасти магию в нашем мире? Почему, кстати? Ну, то есть цель, безусловно, благородная, но ведь естественного отбора никто не отменял, верно? Если технология при должном уровне ее развития сильнее магии, чего дурного в том, что она победит? Мне бы, может, не очень этого хотелось. Всего за месяц жизни здесь я к дару привык и находил очень полезным, но если объективно. «Во-первых, далеко не весь Ватикан стремится к этому», — чуть помрачнел доминиканец. «И чтобы вы понимали, вам я предлагаю присоединиться не к Ватикану, а к ордену, который взял на себя эту миссию. Иерархи у подножия Святого Престола слишком разобщены, и каждый преследует собственные цели». «Я заметил. Вы представитель третьей фракции, про которую я узнаю. Есть еще Экхард с непонятными пока целями, но про него я доминиканцу говорить не стал. Хотите сказать, что все вокруг плохие, только Орден Псов Господних у нас идеалисты и филантропы?» «Кто-то должен взять на себя этот крест», — пожал плечами старик, но я заметил, как блеснули его глаза. «Гордыня, как говорил один киношный дьявол. Мой самый любимый грех, а еще благие намерения. Самая распространенная причина для создания тоталитарной диктатуры. Но это так, к слову». «Что до второй части вашего вопроса?» Старик на миг задумался, после чего придвинулся ко мне и продолжил. «Дело в том, что на определенном этапе миры, идущие по технологическому пути развития, сталкиваются с непреодолимым барьером, останавливающим это самое развитие. Результатом становится либо самоуничтожение цивилизации, либо стагнация с последующей деградацией и вымирание, как следствие». «Это-то еще почему?» — вскинулся я возмущенно. «Как-никак я был выходцем именно из техногенного мира, и мне было обидно считать эволюционный путь моего человечества тупиком». «Понимаете, Игорь...» Здесь мой собеседник немного замялся, подбирая слова. Было видно, что он не играет, а по-настоящему раздумывает. «Пир изучил тысячи технологичных миров и в каждом находил подтверждение своим суждениям. По его словам, сам механизм развития цивилизации на технологической основе встроена закономерность их самоуничтожения. Но мы при этом до конца не понимаем, каковы причины непреодолимости барьера. Догадок много. Две из них пользуются среди наших исследователей особым интересом, но я бы не стал говорить о них как о фактах. Обобщенно мы зовем их парадоксом разумности». «Расскажите. Нет, ну серьезно, что за барьер такой с парадоксом? Я настолько увлекся разговором, что даже стал забывать о своем статусе пленника и о том, для чего он мне все это рассказывает».